Советская душа. За 4 года скитаний по фронтовым дорогам завелось у меня в армии много друзей, и есть среди них один, с которым меня связывают особенно острые и потому особенно дорогие воспоминания. Это генерал Александр Родимцев, в дивизии которого я провел самые тяжелые дни сталинградской обороны. Говорят, самые крепкие воспоминания оставляют пережитая опасность. Но в те дни, что я провел в знаменитой теперь 13-й гвардейской, которой командовал Родимцев, тогда еще совсем молодой полковник, непосредственно мне опасность не угрожала, и ничего особенно страшного переживать не пришлось, хотя фронт обороны в этой дивизии местами был меньше километра в глубину. Так вот, на участке этой дивизии был дом, крепкий купеческий каменный особняк. Стоял он от уличного порядка в глубине. И когда ценой больших потерь неприятелю удалось захватить улицу, в доме этом осталось 2 солдата – минчанин Михаил Начинкин и цыган из Молдавии Юрко Таракуль. Были они из пулеметного взвода, но взвод отступил, а они остались. Осталось с ними немало оружия – 2 пулемета, боеприпасы. И вот эти двое, из которых один был потом ранен, в течение нескольких дней из подвала этого дома вели круговую оборону, отбивая новые и новые атаки. Укрепленный дом этот был потом, так сказать, деблокирован перешедшим в контрнаступление батальоном. И когда он снова очутился у нас, комиссар батальона написал на стене этого дома мелом: «Здесь стояли насмерть бойцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть». Такие надписи можно было сделать, пожалуй, на любой развалине, расположенной на тех 5 километрах сталинградской земли, которые обороняли бойцы 13-й гвардейской. В том числе и на командном пункте Родимцева, помещавшемся в гранитном водоводе под железнодорожной насыпью. Весьма неуютном месте, куда ветер порой заносил немецкую речь с близлежащих передовых позиций. И вот теперь, когда над Рейхстагом взвилось красное знамя, генерал-лейтенант Родимцев привел свой стрелковый корпус сюда, на Эльбу. Подразделения этого корпуса теперь, как я узнал, готовятся к штурму Дрездена. Знаем, конечно, что Дрезден – один из красивейших городов Германии, что в туристских буклетах называют его «Северной Флоренцией», что в этом городе единственная в своем роде художественная коллекция – Дрезденская галерея. Известно и то, что в марте без особой военной надобности авиация союзников совершила на этот город 2 гигантских ковровых налета, в которых участвовало по 1000 и больше самолетов, и превратила столицу Саксонии в большую каменную руину. Очень захотелось мне туда, к Дрездену, и не для того, чтобы полюбоваться на жилища саксонских курфюрстов и на их знаменитую галерею, от которой, говорят, остались после налетов рожки да ножки, а для того, чтобы пожать руку старому другу, которого я не встречал со сталинградских времен. Весна буйствует над автострадой Берлин-Дрезден. Вопрос о Берлине, в сущности, уже решен. Конев поворачивает свои армии левого фланга на юг. Очевидно, целя на Дрезден, на Чехословакию, где еще остается последняя неразбитая очень крупная немецкая группировка «Центр». Ею командует генерал Шорнер, опытный, решительный военачальник, получивший от Гитлера совсем недавно фельдмаршалское звание. Как раз вчера разговаривал я на эту тему с Иваном Ефимовичем Петровым. Он показывал карту. Дивизии Шорнера занимают часть Саксонии, Австрии, почти всю Чехословакию. «Нам кажется, у этого Шорнера хитрая задумка», — говорил генерал Петров. То снимая, то вновь надевая свой пенсне. «И силы у него есть, как-никак 12 дивизий с приданными им частями». Трудно предположить, что такой военный, как Шорнер, не понимает, что с Берлином все кончено. Он не так наивен, чтобы на что-то надеяться. Наверняка мечтает двинуть свою мощную группу на запад и соединиться с союзниками. Часть у него боеспособны. Тут все может быть. Может ввалиться в Прагу, засесть там, занять оборону, и придется в уличных боях волей-неволей разрушить этот город, который совсем не пострадал. А что мы собираемся предпринять? Начальник штаба водрузил свое пенсне на нос и строго взглянул на меня. «Вы интеллигентный человек. Вам непростительно ставить меня в неловкое положение такими вопросами, батенька мой. И кроме того, вы неправильно адресуетесь. Сие решает командующий и ставка. Могу только сказать, что задумана смелая и интереснейшая операция».